Глава 21. Сделка. Мы выехали с улицы Кузнецов, так жестоко разбившей мне все планы. А затем я догадался спросить. «Как хоть зовут его, знаешь?» Алона долго морщила лоб, а потом все же вспомнила. «Ринкаш, если я ничего не напутала, я подумал и решил перестраховаться». Остановив прохожего с сережкой в ухе, я спросил, где мне в этом городе найти ювелира, думая, что такой тип уж точно должен это знать. Я оказался прав. Мастерская ювелира находилась неподалеку. А Ринкаш это или кто-нибудь другой, разберемся на месте. Проехав дальше по улице, мы увидели шикарный дом с вывеской, на которой было изображено золотое кольцо. Я решил разведать обстановку и опять приказал Алоне подождать, а сам зашел внутрь. За дверью оказалось просторное помещение с прилавком, за которым сидел парень лет 19. «Что вам угодно?» – поинтересовался он. «Мне нужно видеть хозяина этой лавки», – ответил я. «Подождите немного», – сказал парень и вышел в другую комнату. Вскоре он вернулся, сопровождая дородного человека в богатой одежде. Именно человека, а не гнома. А значит, он никак не мог быть Ринкашем. «Ладно», – подумал я. «Мне и тебе есть что предложить». «Что тебе нужно?» Хмуро оглядев мою пропыленную одежду, спросил хозяин. «Мне нужно продать несколько золотых украшений, которые оставила мне в наследство моя покойная бабушка», ответил я, доставая из-за пазухи кошель. «Вы таким занимаетесь? Или мне поискать другого ювелира?» Хозяин взмахом руки отослал парня прочь и сказал мне. «Показывай». Я высыпал из кошелька на прилавок все кольца, сережки, браслеты, перстни и прочие украшения, что собрал с трупов. Выгреб из этой кучи монеты, сыпал обратно в кошель и поинтересовался. «Сколько вы дадите за все это добро?» Хозяин подошел к прилавку и поковырялся в кучке золота. Я внимательно смотрел на его лицо и отметил, как пару раз у него изменилось выражение глаз. Видимо, что-то ценное все же в кучке было, а значит, «придется долго торговаться», — понял я. Наконец хозяин перестал ворошить украшения и заявил. «За все это я дам тебе 100 золотых». Я молча принялся сгребать золото. «Что ты делаешь?» — недоуменно спросил хозяин. «Собираюсь идти к другому ювелиру», — отметил я и продолжил сгребать кольца с цепочками. «Хорошо, дам 200». Сдался хозяин, но, видя, что я не реагирую, решил накинуть еще. 300 золотых. Я убрал руки от золота и холодно посмотрел на него глазами профессионального убийцы. Хозяин под моим взглядом поежился и немного отодвинулся назад. «Мне это надоело», — сообщил я ему. «Или ты считаешь меня дураком, который не понимает истинной ценности всего, что здесь лежит? 1000 золотых и не меньше, иначе я иду к другому ювелиру». Хозяин колебался недолго. «Согласен», — заявил он. — «Сейчас принесу деньги, никуда не уходите». И скрылся в другой комнате. «Ого», — отметил я, — «сразу на «вы» и без разговоров. Или это я все же продешевил, или он просто испугался. Как бы теперь стражу не позвал», — подумал я, но, вспомнив, с каким интересом он рассматривал что-то в кучке, успокоился. «Никому он не побежит, натура не та. Сейчас сидит себе и деньги считает. Так что волноваться не о чем». Скучая, я принялся рассматривать кучку драгоценностей и думать, что же могло его в ней заинтересовать. Наверное, вот эти несколько крупных камней в перстнях. Они ведь могут стоить гораздо дороже, чем я запросил. Эх, нужно было просить 1500. А это что за хлам? Я увидел на самом краешке кучки тусклое медное колечко без камней. И как оно сюда попало, подумал я, взял его и собрался выкинуть. Но, оглядевшись, оценил чистоту помещения и просто положил эту ерунду себе в карман. «На улице выкину», — решил я. Тем временем вернулся хозяин с мешочком денег и положил его передо мной. «Ровно 1000», — сообщил он. Я взвесил его в руках. «Тяжелый, килограммов 8 с лишним будет». Посмотрев в глаза хозяину, я спросил. «Там все верно?» «Обижаете, господин, все точно», — заверил меня хозяин. «Тогда сделка состоялась». Кивнул я ему и вышел из дома. «Довольно неприятный тип», — подумал я. «Наверняка часто скупает ворованное». Подойдя к скучающей Алоне, Я засунул мешочек в ее сумку. «Поздравляю», — сообщил я ей. «Этот ювелир оказался не ринкашем, поэтому мы едем дальше». Гномка только молча вздохнула и взобралась на лошадь. «Блин, нужно было еще спросить у хозяина, где лавка этого гнома», — подумал я. «Совсем забыл». «Не буду уже возвращаться», — решил я, — «примета плохая. Лучше спросить у прохожих». Забравшись на свою лошадку, я поехал дальше по улице. Прошло полчаса, но результата я не добился. Нет, прохожих на улице было много, но на вид они все были явно не из тех, кто часто покупает себе золотые украшения. Поэтому я очень обрадовался, увидев впереди воина в богатой одежде, с дорогими перстнями на пальцах и крупными камнями на рукояти меча за спиной. «Странно, что он путешествует пешим», — подумал я и спрыгнул с лошади. «А то еще воспримет как неуважение то, что я обращаюсь к нему с высоты седла». Я догнал воина и положил ему руку на плечо. «Я прошу прощения!» Воин быстро обернулся, выхватив кинжал. Я немного отступил, поднимая руки вверх и демонстрируя, что в них нет оружия. «Приветствую вас и дико извиняюсь, что потревожил. Мне нужен всего лишь небольшой совет, и только». Воин вложил кинжал в ножны и буркнул. «Чего тебе? Не подскажете, где живет ювелир Ринкаш? Он гном, поэтому его трудно с кем-либо перепутать». «А почему ты решил, что я могу в этом помочь?» — хмуро спросил он. «Исключительно по внешнему виду», — пояснил я. «Так вы не знаете?» Воин почему-то задумался, а потом махнул рукой. «Извините, просто я только что от него. Вот и подумал про тебя, что...» «В общем, сворачиваешь через три дома направо, затем проходишь под аркой и глядишь налево. Там сразу увидишь вывеску с кольцом. Понял?» «Понял, спасибо большое», — обрадовался я. «Теперь проблемы меньше». «Всего хорошего», — попрощался я с воином и вернулся к Алоне, которая, услышав радостную весть, воспряла духом. Мы повернули лошадей и последовали по указанному воинам маршруту. Не прошло и 5 минут, как впереди показалась блестящая вывеска с кольцом. Дом, на котором она висела, был явно побогаче остальных. Сбоку я увидел конюшню. Нечастое дополнение к городским строениям. «Шикарно живет гном», — подумал я. «Одно из двух. Или потому, что мастер хороший, или потому, что близко знаком с королевской семьей. Я очень сомневаюсь, что принцессе было разрешено дружить с кем попало. А значит, дочку мастера ей подсунули не просто так. Спешившись, мы подошли к двери. Я деликатно в нее постучал, чтобы не врываться бестактно в дом с принцессой наперевес». Поначалу было тихо, но затем за дверью раздались шаги, и на пороге появилась пышнотелая гномка. «Что вам?» — начала она, но тут же уставилась на Алону. «Ваше высочество?» — она поспешно согнулась в поклоне. «Не ожидала вас здесь увидеть», — выпрямившись, изумленно сказала она. «Заходите в дом, пожалуйста. Сейчас сын позаботится о ваших лошадях». Она нежно подхватила принцессу под руку и увлекла за собой. Я же остался с лошадьми, прикидывая, грозит нам здесь что-нибудь или нет. В принципе, ювелир – богатый гном. Его подкупать бесполезно. Но если пообещать ему власть, сможет ли он устоять перед этим? Или пойдет на предательство? Короче, задерживаться нам здесь явно не стоит. Но камень купить нужно. Шансы, что он наведет на нас бойцов Каштарха, 50 на 50. А значит, риск очень велик. Нужно будет держать уши торчком – и чаще осматриваться, решил я и снял с лошадей сумки. Из дома выскочил парень, молодой гном совсем без бороды, и повел лошадей в конюшню. Я же, подхватив вещи, пошел внутрь. В доме уже вовсю шла непринужденная светская беседа. Гномка и крепкий коренастый гном целеустремленно расспрашивали Алону о том, как она к ним добралась. Алона мялась. Видимо, правду рассказывать ей было неприятно, а врать совестно. Вот она и краснела, уклоняясь от ответов. Я решил прервать допрос и обратил на себя внимание, сбросив у стены сумки с плечей и кинув туда же лук. Гномы обернулись на стуки, внимательно меня осмотрели, а я тем временем подошел к ним поближе и обратился к коренастому гному. «Мастер Ринкаш, я полагаю?» Гном кивнул. Алона еще не успела рассказать о нашей проблеме. «О какой проблеме?» Удивились все, включая принцессу. Я посмотрел на нее и подмигнул, прося не вмешиваться. «Все дело в том, почетный мастер, что я неплохой маг. Начал я вешать лапшу гному. Принцесса наняла меня, чтобы обеспечить себе защиту в пути. Но со мной приключилась досадная неприятность, в результате которой я лишился очень нужной мне вещи – Сафруса. Именно поэтому мы по пути заехали к вам, чтобы узнать, нет ли у вас в продаже подобных камней. Я очень в нем нуждаюсь, и поэтому долго с вами торговаться не буду. Только скажите, есть ли он у вас? Гном и гномка от удивления выпучили глаза. Даже ошеломленная Алона с трудом сдерживалась, чтобы не раскрыть рот. Не понял, что я сейчас сказал такого, что все так удивились. Первой опомнилась гномка-хозяйка. Она поклонилась мне и сказала: «Прошу прощения, господин маг, что не проявила к вам должного уважения при встрече. Меня обманул ваш вид, так что я ненароком приняла вас за обычного воина. Проявите ко мне снисхождение, господин, и не наказывайте слишком строго». Она еще раз поклонилась. «Ничего страшного не произошло. Вам не за что просить прощения, почтенная. Поэтому давайте вернемся к моей проблеме». Я с нетерпением уставился на Ринкаша. Он облегченно вздохнул и сказал: «У меня есть несколько сафрусов, но не знаю, смогут ли они заинтересовать вашу милость. Я сейчас принесу их». Гном быстро покинул комнату, а гномка сказала, что вынуждена нас оставить, чтобы подготовить праздничный стол для столь знатных гостей, после чего испарилась так же быстро. Я повернулся к Алоне. «Давай рассказывай, что я ляпнул сейчас, после чего все так испарились». «Ты что, совсем ненормальный?» Изумлению гномки не было предела. «Нет, только самую капельку», — обнадежил я ее. «Рассказывай». «Ты в курсе, что магами становятся только закончив обучение в одной из имперских академий магии? И лишь только тогда, когда ты выдержишь все испытания, тебе присваивают звание мага и дают свидетельство, позволяющее практиковать магию и набирать себе учеников. Этого добиваются немногие. Остальные или гибнут в процессе обучения, либо бросают науку, успев освоить только основы. Именно они повсеместно встречаются в землях Мардинана, да и у нас тоже. Даже мой папа не может позволить себе взять мага на постоянную службу, потому что это будет очень дорого для нашего королевства. А ты сказал, что сам являешься магом. Да и не просто магом, а неплохим магом. Теперь они считают, что ты как минимум мастер академии, поэтому так испугались». «А чего меня бояться?» — не понял я. «Бояться не тебя, а мастера магии, которым ты представился», — как ребенку объяснила мне Алона. «Да, судя по слухам, для них сравнять город с землей — это что клопа раздавить». «Нифига себе!» — присвистнул я. «Даже если преуменьшить раз в 10 эту информацию, кто же доверяет слухам? То выходит очень неслабо. Понятно теперь, почему гномка едва не тряслась от страха, поняв, что так неуважительно поступила с магом, оставив его на пороге и даже не предложив войти». По лестнице вновь простучали торопливые шаги. Мастер спустился вниз и подошел ко мне. «Вот камни, которыми я располагаю». Он поднес мне на раскрытой ладони 3 маленьких радужных камушка, которые размерами не превышали яблочное семечко. Я взял их и повертел один. Камень переливался всеми цветами радуги, притягивая взгляд, но был очень маленьким. Я ведь рассчитывал купить что-нибудь размером с голубиное яйцо. «Почтенный, наверное, вы смеетесь надо мной?» — холодно сказал я. «Мне этого маловато будет». Гном побледнел и залепетал: «Что вы, господин, у меня и в мыслях не было...» «Побольше у вас ничего нет?» — прервал я его. «Не гневайтесь, прошу вас». На гнома было жалко смотреть. «Это действительно все, что у меня осталось. Правда...» На его лице мелькнула надежда. «Ко мне недавно приходил один человек, который хотел продать сафрус поистине гигантских размеров. Я отказался, заявив, что у меня нет таких денег. И где можно найти этого человека?» «Не беспокойтесь, господин, я сам его найду. Только подождите немного, прошу вас». Гном умоляюще глянул на меня. «Хорошо, я подожду». Обнадежил я его и уселся на стул. Мастер кивнул и выбежал из дома. Мне даже стало совестно, глядя на его испуг. Алона тоже присела на стул рядом, а я принялся вертеть в руках камешки. «Такие мелкие. Интересно, а сколько они могут всосать энергии?» — подумал я. «Мой резерв полон, а значит, можно поэкспериментировать». Я сжал пальцами один камень и сосредоточился. Сделав мысленно канал между своим резервом и этим камешком, я стал медленно перекачивать магическую энергию, готовясь сразу же прекратить подачу, если камень заполнится. К моему удивлению, энергия утекала без проблем, полностью поглощаясь камнем. Я расширил канал, добиваясь больше проходимости. Но энергия все текла и текла, а камень и не думал заполняться. Ухнув практически весь запас, который я накопил, я проверил камень. Он был почти пуст, только на самом дне плескалось немного искорок, едва ли сотая часть всей емкости камня. «Нифига себе!» — в который раз удивился я. Оказывается, камешки были довольно вместительными. Зря я на них плевался. Этих трех мне за глаза бы хватило. Рассматривая самую малость потускневший камень, я обеспокоился, смогу ли вернуть всю свою энергию. Опять мысленно построив канал из камня к моему резерву, я принялся выкачивать энергию обратно в себя. К моему удивлению, это оказалось даже проще, чем загружать ее туда. Она практически моментально заполнила весь мой резерв, даже полностью не поместившись. Я недоуменно осмотрел остаток. Почему я не смог его впитать? Неужели за эти несколько минут сумел вытянуть из окружающего мира столько энергии? Фантастика. Я спрятал эти камешки в карман, решив непременно купить их у гнома. Зря я все-таки послал его за тем человеком. Судя по всему, у меня и денег не хватит на этот поистине гигантский камень. Зря только пробегает. Тем временем в комнату вернулась гномка и, пригласив нас поужинать, проводила в столовую, где уже был накрыт щедрый стол. Мы, поблагодарив гостеприимную хозяйку, накинулись на еду. Гномка с улыбкой на нас смотрела, но особое внимание уделяла почему-то мне. Она что, думает, что маги едят как-то по-особенному? Ну так не будем ее разочаровывать. Подвинув к себе блюдо с мясом, я огляделся в поисках ножа. Маленький, что находился рядом с тарелкой, меня не устроил. Но тут я увидел на одной из настенных полок здоровенный тесак. Маленький толчок энергии, и вот уже тесак летит прямо в меня. С легкостью поймав его за рукоять, я невозмутимо стал нарезать большими ломтями сочное мясо. Положив себе вилочкой два длинных куска, я кинул взгляд на хозяйку. Ее глаза были широко раскрыты, и даже Алона рядом замерла, уставившись на меня. Продолжим цирк. Я магическим захватом подхватил еще два неразрезанных куска и, плавно пронеся их по воздуху, опустил в тарелку Алоны. На ее вопросительный взгляд я ответил: «Ешь давай, нам еще ехать сегодня», и подмигнул. «Спасибо, Алекс», — невозмутимо ответила принцесса, мигом ухватив суть представления. Мы продолжили жевать под удивленным взглядом хозяйки, которая еще и рот приоткрыла. «А вы что не едите?» — заметил я ей. «Присоединяйтесь, пока не остыло». Гномка покорно присела и начала жевать. А я продолжил магичить, аккуратно сформировав небольшое плетение магического захвата, наподобие того, которым меня душил маг на поляне. Я поднял кувшин с водой и перенес его поближе к себе, а затем наклонил, подставив кружку. К моему сожалению, это оказалось вино, а не вода. Поэтому я поставил кувшин обратно, а из кружки сделал всего несколько глотков. Вино оказалось неплохим, но мне была нужна ясная голова. Поэтому я решил этим ограничиться и стал налегать на сладкую картошку с мясом. «Плесни и мне», — попросила Алона, хитро прищурившись и протягивая кружку. «А ты не захмелеешь ненароком? А то опять буянить начнешь, приставать неприлично. Самой утром стыдно будет». «Алекс, мне уже 18», — начала Алона. «Скоро будет, я знаю», — продолжил я и вздохнул. «Ладно, но уж смотри мне». Магическим захватом я аккуратно взял у нее кружку, поднес к кувшину, приподнял его и наполнил кружку до половины. Это оказалось гораздо легче, чем подтаскивать сам кувшин. Вернув наполненную кружку Алоне, я продолжил есть. Вскоре общими усилиями, почистив тарелки, мы поблагодарили хозяйку за прекрасный ужин и вернулись в комнату сытыми и довольными жизнью. Тут входная дверь распахнулась, и громкий голос возвестил о возвращении хозяина. «Я привел его, господин маг!» Я оглядел вошедшего следом человека, задумчиво хмыкнул, а потом поднялся навстречу и сказал: «Ну что же, приветствую вас еще раз!» Человеком, желающим продать Сафрус, оказался тот самый воин, у которого я спрашивал дорогу к ювелиру. «Поистине мир тесен, а этот мир особенно!» Воин замер, удивленно меня рассматривая. «Значит, ты и есть маг, который хочет купить у меня камень?» — уточнил он. «Алекс!» — протянул я руку. «Кир!» — сказал воин в ответ и пожал ее. «Тогда перейдем к делу. У меня времени очень мало. Показывай камень». Кир полез за пазуху и достал маленький мешочек, затянутый веревкой. Развязав ее, он вытряхнул на ладонь темноватый камень величиной с лесной орешек. Он не переливался радугой, а был темным и невзрачным. Я недоуменно взял его в руки и понял, что в нем просто море энергии. И это море занимало всего четверть объема камня. Интересно, а когда камень будет забит полностью, он почернеет? Вертя его в пальцах, я понимал, что за это сокровище воин попросит весьма немалую сумму. «Сколько?» — только и спросил я. 70 000 золотых», — твердо произнес Кир, глядя мне в глаза. Наступила тишина. Замер мастер, выпучив глаза. Замерла хозяйка, подглядывающая за нами из дверного проема. Даже Алона дышать перестала. Все ждали, что я скажу. «Сожалею», — произнес я, возвращая камень. «Но у меня нет сейчас таких денег». Все разочарованно выдохнули. «А вы что думали? Я за собой грузовик с золотом вожу?» Кир спрятал камень обратно в мешочек и положил за пазуху. «Тогда...» «Но у меня есть нечто, что я мог бы предложить взамен». В комнате опять стало тихо, и в этой тишине я спросил у Кира. «Что тебе говорят слова «Черный меч»?» «Так называются легендарные клинки темных эльфов, что разрезают любые доспехи, броню, способны отбивать сильные магические атаки, никогда не тупятся и не причиняют вред тому, кто держит их в руках. Это настоящее сокровище, которое доступно только королям. Я хочу предложить его тебе в обмен на камень». И опять в комнате наступила тишина. Мне это уже стало надоедать. И чему тут удивляться? Вон, даже Кир открыл рот, ловя мух. А Алона так вообще упала бы на пол, если бы на стуле не сидела. «У тебя есть черный меч?» Наконец пришел в себя воин. «Если бы не было, я бы не стал предлагать», — ответил я. «Как много времени теряю на разговоры, а ведь уже вечер». «Кто ты?» – недоуменно спросил Кир. «Я тебя тоже могу об этом спросить. Судя по твоей одежде, ты можешь оказаться весьма знатной особой. Ты не принц часом?» «Нет», – ответил Кир, ошарашенный моим напором. «Не король?» – уточнил я. «Нет, конечно». «Замечательно. А то ты просто не представляешь, сколько особ королевской крови попадается мне в последнее время», – усмехнулся я. «Ну, вообще-то во мне тоже течет непростая кровь», — удивил меня Кир. «Мой отец, граф Лакриналь, приходится двоюродным братом императору». «Мля, а я только успел обрадоваться. Ты не любишь знать?» — спросил Кир. «Да не в этом дело, просто проблем у них много. А я уже задолбался в конец. Тут со своими бы разобраться. Так что, согласен на обмен? Говорят, похоже, клинок 2 года назад стоил 80 000, так что ты ничего не теряешь». «Ты еще спрашиваешь?» – изумился Кир. «Показывай». Я удовлетворенно кивнул, подошел к сумкам и достал меч в плаще. Когда я развернул плащ, по комнате прошелестел слитный вздох изумления. И как им еще не надоело. Я протянул меч Киру. «Бери и владей». Тот аккуратно принял на руки клинок, как младенца, и нежно его погладил. Лицо при этом у него было просто по-детски счастливым. Мне не хотелось его отвлекать, но я все же напомнил. «Кир!» «Что?» — оторвался тот от меча. «Ты ничего не забыл?» Он недоуменно на меня посмотрел, а затем хлопнул себя по лбу и, достав из-за пазухи мешочек, протянул мне. Я развязал веревку, убедившись, что это именно то, что я ожидал, и спрятал мешочек во внутренний карман, почувствовав уверенность, что отныне не буду испытывать недостатка в силе. «Теперь с вами разберемся». Подошел я к Ринкашу. «Во сколько вы оцениваете ваши 3 камня?» 1 200 золотых каждый», — ответил тот, не отрывая взгляд от черного меча в руках Кира. Я молча подошел к сумкам и стал выгружать из них кожаные мешочки с монетами. Затем поднес их к мастеру и заявил. «Вот мои деньги. Отсчитайте требуемую сумму». Мастер долго смотрел на мешочки, а потом все же сказал. «Простите меня, господин, но я до этого момента не верил, что вы маг». «А что вас в этом убедило?» – полюбопытствовал я. Он поднял на меня взгляд. «Так легко отдать легендарную вещь в чужие руки. Так легко расставаться с гигантским состоянием могут себе позволить лишь могущественные маги или короли. Да и то не всякие». «А может, я дурак просто?» — улыбнулся я. Мастер оглядел меня и поклонился. «Я рад, что вы сегодня почтили меня своим визитом, и надеюсь вскоре о вас еще услышать. Мастер, я уже почувствовал, что времени потрачено не просто много, а ужасающе много. Я прошу вас побыстрее разобраться с деньгами, потому что нам с принцессой нужно уехать из города еще засветло». Ринкаш, не говоря ни слова, опустился на колени и стал высыпать деньги на пол, а потом пересчитывать их, складывая столбиками. Я подошел к хозяйке и попросил ее помочь мужу, быстрее будет. Они вдвоем буквально закопались в моем золоте. А я сидел на стуле и прикидывал, что же делать, если до заката выехать не успеем. Придется тут заночевать, в приличной гостинице, а утром продолжить путь. Опасно, естественно, но другого выхода нет. Значит, просто ночью поставлю защиту от магов, а утром попробую ускользнуть по-тихому. Авось прокатит. «Алекс?» Кир наконец наигрался мечом. «А почему ты не оставил его себе?» «Я привык работать эльфийскими», — показал я себе за спину на рукояти клинков. «Черный меч потяжелее будет, а переучиваться мне просто лень». «Эльфийскими?» — прошептал Кир. «Кто же ты такой, Алекс?» «Странник», — честно ответил я. «А много будешь знать, плохо будешь спать», — отрезал я поток вопросов. «Я же не спрашиваю, откуда у тебя Сафрус и что ты забыл в Мардинане». «Ладно, ты прав», — согласился Кир, любовно поглаживая меч. «Мы еще увидимся?» «Непременно», — ответил я. Кир недоуменно глянул на меня. «Откуда такая уверенность?» «Видишь ли, мир очень тесен, а я еще собираюсь в будущем заглянуть в Империю, так что обязательно найду тебя, чтобы ты рассказал мне обо всех ее интересных местах». «Так ты не имперский маг?» — спросил он. «Нет, я просто маг», — гордо ответил я. Кир еще немного потоптался, а затем попрощался со мной под звон монет и вышел из дома. А монеты все звенели и звенели. Наконец мастер поднялся с пола, собрал монеты в мешки и протянул мне два. «Я забрал всю сумму», — сказал он. «Это остаток». Я взвесил мешки в руке. «Нормально, жить можно. И даже хорошо жить. Но вначале нужно добраться до столицы. Ведь мертвым деньги ни к чему». «Хорошо. Приготовьте, пожалуйста, наших лошадей». Велел я и стал упаковывать сумки. Теперь они стали значительно легче. Нужно будет еще избавиться от полутора десятков эльфийских кинжалов и облегченно вздохнуть. Но это дело будущего. Пока же я пожелал хозяевам доброго здоровья, долгих лет жизни и прочее. Вышел из дома и закинул сумки на спину лошадям, а свой лук на спину себе. Мы с Алоной попрощались и поехали к северным воротам. Солнце садилось, и я понял, что через полчаса можно будет забыть о планах и искать ночлег. К моему удивлению, город оказался значительно больше Зингарда, поэтому не успели мы доехать до его северной стены, как на улице опустилась ночь. Они сразу стали темными и неприветливыми. Что ж, планы полетели к демонам. «Осталось только найти гостиницу», — подумал я. Мое внимание привлек яркий свет. Свернув к источнику, я подъехал поближе и обнаружил, что это горит магический фонарь на деревянной табличке с надписью «Магическая лавка». Интересное кино. Нужно непременно зайти. Оставив Алону на улице, я открыл дверь и зашел в лавку. Там висели пучки сушеных трав, на полках стояли пузатые склянки и глиняные горшочки. А на прилавках были разложены всякие интересные штучки, которые так и светились в магическом зрении. «Мы закрыты!» — донесся до меня голос из угла комнаты. Я обернулся туда и увидел пожилую женщину, что живо напомнила мне шарлатанку из деревни. С сомнением, оглядев ее, я сказал: «Простите, не знал, но мне срочно нужно купить пару разговорных амулетов. Можете помочь?» «Это уже основа психологии. Если бы я просто спросил об амулетах, женщина меня бы послала, велев прийти завтра. А просьба помочь, да еще произнесенная вежливым тоном, в таком случае сложно отказать, чем и пользуются всякие нехорошие личности вроде рекламщиков, попрошаек и прочих. Так что хозяйка только пристально на меня глянула и полезла в какой-то сундук, вытаскивая из нее всякую всячину. Наконец ее поиски увенчались успехом, и она достала из сундука две монеты с дырками, в которые были продеты веревочки. «Вот», — произнесла она, — «два парных разговорных амулета. Стоят 20 золотых. Будете брать?» «Буду», — сказал я, с готовностью беря амулеты и рассматривая их магическим зрением. Хитрое плетение, наполненное силой, свернулось, будто пружина внутри каждой монеты. Посмотрев на структуру этой пружины, я понял, что потом смогу с легкостью ее скопировать. Но вот чтобы создать заново, без оригинала под рукой, я достал из кошелька монеты и молча отсчитал золото. Попрощавшись, я повернулся, чтобы выйти, но услышал ехидный голос женщины. «А чего же ты их сам не сделал, коль они тебе так нужны?» «Да все лень проклятая», — усмехнувшись, ответил я и вышел на улицу. Вовремя я это сделал, потому что к колонии уже приставали три довольно неприятных типа, намереваясь завладеть нашим добром. «Ребята, топайте, откуда пришли!» Грозно одернул их я. «О, еще один клиент нарисовался!» Воскликнул один из них. «Гони кошелек, пацан! Может, и живым останешься!» Двое стали подходить ко мне, а третий схватил лошадь Алоны под уздцы. Я не стал даже извлекать из ножен меч. Мне же нужно было попрактиковаться. Просто захлестнул тремя быстро сформированными магическими захватами шею каждого, а потом резко рванул в сторону. Раздался хруст, и три тела синхронно опустились на мостовую. Я проверил по привычке свой резерв и магическим зрением увидел, как ко мне поплыла энергия от тел бандитов. Распадающиеся ауры людей вливались в меня яркими струйками, а темные потоки из их тел дополняли картину. Похоже, мне уже не нужно больше напрягаться, собирая силу из трупов. Все начинает происходить само собой, что не может не радовать. Слив быстренько часть своей энергии в один из маленьких камней, я стал впитывать эту дармовую силу, остановившись только тогда, когда ее поток иссяк. Все это заняло не больше минуты. Алона удивленно смотрела на меня, когда все кончилось. Я подошел к своей лошади и забрался на нее, даже не став обыскивать тела. Алона не произнесла ни слова, но по ее хмурому сопению я понял, что она недовольна. «Что такое? Неужели ты их жалеешь?» — не понял я. «Нет», — хмуро ответила она. «Я просто только сейчас поняла, что совсем тебя не знаю. Значит, ты не врал в доме ювелира, что являешься неплохим магом». «Не врал». «В... и...» произнесла принцесса на русском. «Ну, не все так плохо», — заверил я ее, думая о фигуре за углом, которую я рассмотрел магическим зрением. «Это, судя по ауре, был гном, и он сулил нам большие неприятности».